Он держался теперь как обычно, и я вернулась к обычным условностям. Всего несколько дней спустя доктор Брайерли совершенно неожиданно для всех, кроме, наверное, отца, появился в Ноуле на одну только ночь. Доктор дважды запирался в маленьком кабинете наверху с моим отцом, казавшимся мне и даже самому доктору необыкновенно подавленным, а миссис Раск, всегда поносившая этих фогнусников, так домоправительница именовала сведенбургианцев, объявила, что из-за них господин стал плох, просто хуже некуда. И уж долго не протянет, если этот долговязый тощий призрак в черном будет шнырять, будто приживальщик, то из комнаты, то в комнату господина. В ту ночь я лежала без сна, гадая, какая же тайна могла связывать моего отца с доктором Брайерли. За всем этим крылось что-то еще, помимо их странной религии, что-то глубоко волновавшее отца. Пусть это и неразумно, но так бывает. Человек, чье присутствие явно, хотя и необъяснимо, связано с болью, мучащий кого-то из тех, кем мы дорожим, становится нам отвратителен. Я уже ненавидела доктора Брайерли. Серым угрюмым утром, в сумрачном переходе галереи возле лестницы, я столкнулась с нескладным гостем в неизменно черном, как вороново крыло, костюме. Наверное, не будь мой ум столь перевозбужден из-за визита доктора, не вызови этот человек у меня столь неодолимую неприязнь, я бы не осмелилась обратиться к нему. Но хитрость обозначалась на темном худом лице, и вид его казался так вульгарен, будто у шотландского мастерового в воскресном платье, что я внезапно вознегодовала. Мой отец, благороднейший из джентльменов, должен страдать, попав под влияние этого человека. И вместо того, чтобы, поздоровавшись, пройти мимо, я неожиданно остановилась. «Можно задать вам вопрос, доктор Брайерли?» «Да, конечно». «Вы тот друг, которого ждет отец?» «Я не совсем понял вас». «Тот друг, я хочу сказать, которым отец должен куда-то ненадолго отправиться?» «Нет», — ответил доктор, покачав головой. «А кто же он?» «Не имею представления, мисс». «Но ведь отец говорил, что вы все знаете», — возразила я. Доктор искренне удивился. «Он надолго покинет меня? Прошу вас, ответьте!» Доктор посмотрел мне в лицо пытливым, потемневшим взглядом и, будто наполовину уразумев мою просьбу, сказал торопливо, впрочем, без резкости в голосе. «Я не знаю, мисс. Вы ошибаетесь, если думаете, что я знаю», — немного помолчав, доктор добавил. «Но ни о каком друге он речи не вел». Мне показалось, что я смутила доктора своим вопросом и что доктор хотел скрыть правду. Возможно, я отчасти была права. «О, доктор Брайерли, прошу вас, прошу, скажите, кто этот друг и куда отправляется?» «Уверяю вас», — странно раздражаясь, проговорил доктор, — «я не знаю. Все это вздор». И он повернулся, чтобы уйти. Он казался раздосадованным и смущенным. Ужасное подозрение молнии вспыхнуло в моем мозгу. «Доктор, только одно слово!» В крайнем, наверное, возбуждении потребовала я. «Вы не думайте, что отец потерял разум?» «Помешался?» — переспросил доктор, поглядев на меня с острым любопытством, и вдруг расплылся в улыбке. «Тьфу-тьфу! Боже упаси! В Англии нет человека разумнее!» С легким кивком он двинулся прочь, унося, несмотря на отговорки, тайну с собой. В полдень доктор уехал. Глава 17. Приключения. Долго после нашей ссоры мадам почти не разговаривала со мной. Что касается занятий, то от меня не требовали особого усердия. Было также ясно, что отец говорил с мадам, ведь она больше никогда не предлагала прогулок за пределы Ноула. Ноул, впрочем, занимал весьма значительную площадь, так что ходок куда выносливее меня утомился бы, пройдя поместье с конца в конец. Мы с гувернанткой, гуляя, изредка заходили довольно далеко от дома. Мадам дулась несколько недель и днями, бывало, не удостаивала меня и двух слов. Казалось, ее одолевали мрачные мысли, но однажды к ней неожиданно вернулось ее обычное расположение духа, и она сделалась очень доброжелательной. Ее веселость и дружелюбие, впрочем, не ободряли, но предвещали какой-то подвох. Дни к зиме становились короче, и красное солнце уже коснулось краем горизонта, когда мадам и я торопясь с прогулки домой, очутились у охотничьего заповедника. Узкая проезжая дорога пересекала эту дикую часть парка, в которую попадали через дальние ворота. Ступив на дорогу, почти заброшенную, я удивилась. Я увидела стоявший там экипаж. Худой, хитроватый форейтер с дерзко вздернутым носом, каким старый карикатурист Вудуард обычно наделял джентльменов из